Глава 190. Тестирование чего-то нового. «Ты беспокоишься, не так ли?» – сказал Фекс. Судя по тому, как долго Куин молчал, Фекс мог сказать, что он глубоко задумался, решая, стоит ли ему доверять. И Фекс не мог его винить. Если бы он был в ситуации Куина, он сделал бы то же самое. «Есть ли в этом риск?» – Куин обратился к системе. После того, как он так легко проиграл Фексу в бою и видел, как он идет нос к носу с Лео, он чувствовал, что изучение военного боевого искусства вампиров даст ему большое преимущество. «Я думаю, что ты должен пойти на это», — ответила система. «С точки зрения других вампиров, ты слаб. Я думаю, что это будет большим прогрессом для тебя». «Я это знаю», — огрызнулся Куин, слегка раздраженный словами системы. Он знал, что он слаб, но система не должна была напоминать ему об этом каждый раз. «Я говорю о том, что он возьмет меня под контроль. Что произойдет, если это станет постоянным?» «Этого не будет. Вампиры не могут постоянно иметь других вампиров в качестве своих марионеток. Вот почему он так заинтересовался твоей подругой. Если ты хочешь удалить струны, ты можешь принудительно обрезать их. Хотя это может занять некоторое время, в зависимости от твоих сил. И это вызывает сильную боль. Значит, есть вероятность, что он мог бы использовать меня, чтобы причинить боль окружающим, даже на короткое время, если бы захотел. Тогда-то Куину и пришла в голову собственная идея. В то время как в обычных игровых капсулах, как его, так и способности Фекса не были выбраны, это было потому, что эти способности казались уникальными для вампиров. Однако, при использовании капсулы Логана все было по-другому. Со своей капсулой он мог программировать и записывать способности, и, возможно, найти способ, чтобы они могли соединиться и использовать свои способности вместе. Внутри игры не было ни угрозы, ни опасности. «Дай мне подумать об этом сейчас», — ответил Куин. «Почему бы мне сначала не показать тебе, как играть?» Затем Куин показал основы использования интерфейса игры. Он также объяснил систему подбора партнеров и процесс выбора способности. Фекс был очень расстроен, когда узнал, что не может использовать свои способности струн в игре. Но его настроение быстро изменилось, когда он понял, что может настроить свой игровой аватар в соответствии со своими предпочтениями. Фекс создал своего персонажа в полностью черной одежде. Он был похож на древнего ниндзя, в маске и капюшоне, который позволял видеть только его глаза. Он потратил больше времени на настройку своего персонажа, чем на что-либо еще. И он уже использовал свою денежную карту, чтобы купить несколько дополнительных закрытых предметов, чтобы получить полный набор. При сравнении, аватар Куина теперь выглядел невероятно просто, так как он мог использовать только те бесплатные предметы, которые были доступны каждому. Он мог бы потратить деньги, которые у него были, но он все еще помнил, как он боролся даже за 10 кредитов не так давно. Наконец, пришло время для них искать противников. При этом Куин выбрал вариант быстрого выбора, так как он больше не получал опыта от низких уровней. Противник, по крайней мере, должен быть на отметке 3 уровня, чтобы получить какой-либо опыт. Матч был подтвержден, и Фекс был перенесен в зону отдыха на арене. Он видел, что Куин стоит с одной стороны, а его противник с другой. Его противник был тощим, высоким и, казалось, напоминал дерево. Однако его удивило то, что когда он сидел на трибунах, он был не единственным, кто наблюдал за дракой Куина. «Эй, ты новенький?» – сказал Нейт, глядя на Фекса. «Что все это значит?» – растерянно спросил Фекс. «Неужели все собрались здесь, чтобы посмотреть, как они дерутся? Его противник должно быть особенный». Он посмотрел на трибуну, заметив образовавшуюся толпу. Всего их было 50 человек, и все они были одеты в разные аватары. Судя по тому, что Куин говорил об игре, это было не обязательно. Это означало, что все люди, которые появились здесь, сделали это по собственной воле. Конечно, похоже, что кровавый эволюционер приобрел довольно много последователей, ответил Нейт. После последнего боя между Куином и пользователем 4 уровня, люди стали его поклонниками. Они добавили его в свой список наблюдения. Таким образом, они будут уведомлены, когда он будет в сети. Первоначально большинство из них смотрели матчи Куина по разным причинам. Он был известен как читер, тот, кто мог использовать способности, не запрограммированные в игре. Никто не знал, как ему это удалось. Но став свидетелями его звездного выступления в предыдущем матче, они быстро забыли обо всем остальном и хотели только наблюдать за всеми предстоящими боями кровавого эволюционера. До сих пор Нейт наблюдал за всеми боями Куина, так что он узнавал постоянных и нерегулярных игроков, поэтому он сразу же заметил Фекса. «Так ты намекаешь, что все эти люди собрались здесь, чтобы посмотреть за ним?» – спросил Фекс. «Что делает его таким особенным?» Нейт задумался на некоторое время. После того, как прошло некоторое время, он наконец придумал ответ. Во-первых, это его мастерство, что меня интересовало, так же, как и все остальные здесь. Но после этого я кое-что заметил. Каждый раз, когда он возвращался играть в эту игру, он становился сильнее не по дням, а по часам. И по какой-то причине наблюдать, как кто-то вырастает из маленькой рыбки в свирепого дракона, для меня волнительно, объяснил Нейт, взглянув на арену. А теперь посмотрим, насколько ты вырос на этот раз. Обратный отчет матча начался, и им двоим пора было драться. Тотчас же, похожий на дерево ученик, положил обе руки на землю. Как только он это сделал, несколько толстых древесных корней начали формироваться на полу и по спирали направились к Рэю. Первое, что он сделал, направил кровавый удар по корням, в надежде сократить их вниз. Как только атака достигла корней, она заставила первый набор сломаться, но он продолжал идти вперед. Ходьба по ветру активирована. С его ботинками второго уровня он смог перехитрить корни. Хотя там было много корней, и его кровавые удары не могли справиться со всеми из них. Он был в состоянии обогнать их с его скоростью. Он обошел атаку и подошел к ученику, готовясь попробовать то, что ему не терпелось попробовать с тех пор, как он присоединился к игре. Пользователь дерева, увидев это, немедленно выпустил из ладони большой ствол, который вышел прямо и быстро. «Молниеносный шаг!» Выполнив молниеносный шаг, он уклонился от атаки и теперь был еще ближе к своему противнику. «Деревья, защитите меня!» Закричал пользователь дерева, и внезапно он был окружен со всех сторон толстыми стволами деревьев. Как будто посреди поля боя внезапно вырос лес. «Идеально!» – подумал Куин. Прямо сейчас он хотел проверить свою идею, и студент решил стать неподвижной мишенью. Это было идеально для практики. Остановившись как вкопанный, он твердо уперся обеими ногами в пол, а затем, поднявшись носков на бедро, взмахнул ногой как хлыстом. Выполняя все эти действия, он начал вспоминать ощущения, когда он делал кровавый удар с помощью рук. Прилив энергии, которая текла через его тело, когда они покидали его пальцы. Упражняясь в ударах ногами в оружейном зале, он несколько раз представлял себе это движение, и сейчас впервые по-настоящему соединил их вместе. Энергия вытекала из его тела, а затем высвобождалась из ног. Вместе с ним оставалась одна большая линия красной энергии в форме полумесяца. Она была намного больше, чем у его обычного кровавого удара. Когда он врезался в первую группу деревьев, ему удалось прорваться сквозь них с легкостью. Пользователь дерева вовремя пригнулся, избегая атаки. Но Куин еще не закончил. Он подпрыгнул и слегка изменил позу, выполняя тот же удар другой ногой, срубая деревья с другой стороны. Обе стороны стволов деревьев задрожали из-за слегка наклонного среза и упали на пол. Пользователь дерева уже начал паниковать, но прежде чем он успел что-либо предпринять, Куин уже был над ним, нанося последний удар топором, за которым последовал кровавый удар. Противник четвертого уровня был повержен. 10 очков опыта получено. 80 из 100 очков опыта. Поздравляю, создан новый навык. Кровавый удар полумесяцем. «Похоже, ты снова стал сильнее», — сказал Нейт.